Вот тогда, незадолго до смерти, он урывками объяснил мне, что является хранителем трона, и назвал примерно место хранения схемы с расположением тайника с троном. Дней через 10-12 после моего освобождения отец умер. Впоследствии, размышляя над причинами всего происшедшего в моей семье, я пришел к твердому убеждению, что всеми этими событиями руководила какая-то мощная рука. Я стал искать причины и сейчас уверен, что все это было подстроено руками Насреддиновой, действовавшей через своих людей в Андижане. У них была главная цель любой ценой развалить наш род и добраться до трона. Протокол мною прочитан, записано с моих слов правильно. Салиев подпись, следователь подпись. После первого дня общения с Салиевым возникли некоторые нестыковки, разночтения одного и того же текста. Но приступать сразу к официальной проверке было рискованно. Опасались, и не без оснований, утечки, полученной от свидетеля информации, неординарной, противоречивой и секретной одновременно. Предстояло действовать осторожно и максимально скрытно. По нашему заданию, работники милиции провели ряд оперативных мероприятий и сообщили, Салиев устроился в гостиницу «Северная», по утрам за ним приезжает автомобиль марки «Вольво», в своем номере встречается с рядом лиц азиатского региона. Он же в беседе с нами утверждал, что в Москве ни с кем не поддерживает контактов, кроме следствия, и что о его приезде в столицу никто ничего не знает. Естественно, сразу возник вопрос. Если Салиев, как он утверждает, искренен и не держит камень за пазухой, то с какой целью отрицает все то, что стало нам известно? Протокол дополнительного допроса свидетеля Салиева. 5 мая 1988 года, город Москва. Допрос начат в 17 часов 20 минут. Допрос окончен в 19 часов 10 минут. Вопрос. Что вы можете пояснить относительно исторической или материальной ценности трона Бабура? Ответ. Я сам этого трона не видел и могу судить о нем только по тем разговорам, которые когда-то происходили в окружении моего отца. Поскольку трон считался реликвией мусульман, то о нем часто вели разговоры собеседники моего отца. В то время я не придавал значения этим разговорам. По преданию, этот трон был изготовлен шахом Джаханом, внуком Бабура. Материальную ценность его не могу назвать, но, видимо, он должен быть украшен драгоценными камнями, поскольку являлся троном восточного владыки. А на Востоке все любили украшать вещи драгоценными камнями. Гораздо большую ценность он представляет как историческая и культурная ценность. Поэтому я и считаю, что его необходимо передать государству. Вопрос. Каким образом вы планируете организовать передачу этого трона? Ответ. Прежде всего, мне надо попасть в дом моего отца, который мой брат Салиев Ибрагим продал без моего ведома в 1981 году. Насчет даты продажи я могу ошибаться, так как точно этого не помню. Я выписался в 1979 году и уехал из Узбекистана. По существу, я спасался бегством от преследования и прожил 2 года в Москве без прописки. Средства у меня на это были. Вернулся в Андижан я только в ноябре 1983 года, когда дом был продан. Но кроме меня никто не знает, где находится тайник, и я пока не хочу называть, где он находится, вот поэтому мне и надо сейчас попасть в дом. Я не хочу появляться там самостоятельно и делать что-либо в обход закона, что чтобы меня не считали грабителем. После того, как схема будет у меня на руках, нам надо будет выехать в то место, где хранится трон».